Велга. Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем? В туманной дали, на западе, теряются его темные воды. В туманную даль на север уходит каменистый берег. Холодно и ветренно. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь, точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря, глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки. Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? Это к непогоде. День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом Северном море, на его пустынных островах и прибрежьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки. «Кре!» — жалобно и пронзительно звучит по ветру. Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось шипением и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя. Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем. Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море. Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания? Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь. Чаще и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря. «Кре!» — доносится откуда-то издалека, снизу. «Слушай, я расскажу тебе под шум бушующего Северного моря старую северную легенду». Глава первая. Было это давно, в незапамятное время. У холодного Северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток — песчаный берег, близко заселением сходившийся с небом. Что было там к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра Снегор. Они знали только море. Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве. Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом. Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер, и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее. Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снегар. Толстая Снегар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему: «Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму». Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю. «Смотри, смотри, Гагара!» — закричал он ей. И они, как ветер, гнались друг за другом, убегали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, спускаясь и с журчанием, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним. Зачем так быстро прошло детство Велги? Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей 14 лет, а Ирвальду 16, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался. «Милый Ирвальд», — говорила она ему, — «мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя». Но уж выросла и Снегар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снегар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога. «Милый Ирвальд», — говорила она ему, — «зачем ты так долго сидел возле Снегар? Зачем горе мешает моей радости?» И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо. Глава вторая. Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбачьего селения, на каменистом прибрежье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога. Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками Гагары. Тогда Снегар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятие и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящей серой пеной и опутывая мокрыми, бледно-зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы святого Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распустив крылышки на самые высокие гребни взметывающихся и рассыпающихся водяных бугров. Девушки стали называть Велгу печальную и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до 15 лет не бывала Велга печальною и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на буре и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она. Сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете. Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по прибрежью и следить за волнами. Хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снегар, если Велга не может жить без него. А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей: «Милая Снегар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?» «Не хочу», — отвечала Снегар, праздно и спокойно сидя у порога. Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки. Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром. «Ирвальд», — сказала она, — «я ждала тебя». И беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне. А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо: «Ты слышал мои слова, Ирвальд?» «Да», — сказал Ирвальд. И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила: «Возьми меня в свой дом, Ирвальд. Я буду ходить с тобой в море. Буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!» «Мы никогда не будем жить с тобой», — твердо ответил ей Ирвальд. «Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снегар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары». «А я?» — медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце. «Я останусь одна?» — громко сказала Велга. «Да», — ответил Ирвальд. Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень. Глава третья. Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море. Осень наступила на утро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду, но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег. «Море не хочет, чтобы я умерла», — сказала себе Велга. «Прежде я должна убить Ирвальда». И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце. «Снегр», — сказала она сестре, — «уехал Ирвальд?» «Да», — отвечала Снегр. «Когда вернется он?» — спросила Велга. «Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море», — отвечала Снегр. Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый мокрый снег. «Скоро вернется Ирвальд», — думала Велга, и сладостная горечь обиды томительно вливалась в ее сердце. «Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле». Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались суровые сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и стоя напряженно глядеть в море, и в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развивал его длинные седые волосы. «Велга, дитя мое», — сказал он ласково, — «отчего ты покинула родной дом? Вот поднимается зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроемся под кровлю от непогоды и ночи». От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю. Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама послала ему постель и поцеловала его по обычаю гостеприимства перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха, и, обессиленная, забылась сном лишь под утро. Море же стало стихать. В воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снегр. «Велга», — сказала она, — «буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц. «Кто сказал тебе?» — крикнула Велга. «Я была у вещи Чарны, и она гадала мне на кишках Гагары», — отвечала Снегор и, закрыв лицо руками, стала плакать. «Снегор!» — нежно хотела проговорить Велга, но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукой распахнула дверь дома. Глава четвертая. Она быстро пошла по прибрежью на север. В холодный темный вечер вступила она в хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем. «Научи меня, о вещая!» — воскликнула она перед Чарной. «Укажи путь к Ирвальду!» «Поспеши!» — сказала Чарна. «Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не поспеешь к рассвету третьего дня, он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?» Как пойманная рыба затрепетало сердце Велги. «Пожалей меня, Чарна», — отвечала она. «Горько мне расстаться с жизнью, но если так надо, скажи, что будет со мной?» «Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря», — сказала Чарна. «А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла». Как первый снег, побледнела Велга, но глаза ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне: «Я иду, Чарна!» «Поспеши!» — сказала Чарна. Против ветра по мокрому песку прибрежья побежала Велга к шумящему темному морю. Хотелось ей крикнуть «Прости!» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развивал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с ледяного моря. Глава пятая. На рассвете увидала она себя, окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове, только вода взбегала на его песок и белела пеной. Водяные пастушки на высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи, но и водяных пастушков было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры. А ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Велга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом. Они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах под утесами, и в сумерках проплывала Велга мимо самого большого острова. Он весь сверху донизу был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки, и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга. И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку. И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок. «Ирвальд!» — крикнула Велга страстно и звонко. От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве. Но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег. В воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, голос друга коснулся его сердца, но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой. Он уплыл на восток. Она долго велась над водой, провожая Ирвальда. А когда он скрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и до ныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость. 1895 год.